однажды, как зимой кусты сирени расцвели, как будто в мае. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Наш с тобою секрет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А недавно я видала, как луна в сосновых ветках заблудилась и заснула. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет? Я тебе, конечно, верю. Я и сам все это видел. Из окошка в прошлый вечер. Это наш с тобой секрет. Наш с тобою секрет. С тобою секрет.